если где-нибудь в Сомали сраные пираты на таких рассекают. Тем временем двигатель заурчал, потом взвыл и тут же притих, начав негромко бормотать. С кормы вверх ударила и тут же исчезла струя воды. Похоже, Вовка проверял, как оно вообще функционирует. «Джей, ты там еще не утопился от жадности, глядя на тачки, давай уже на борт, а?» — крикнул он, заметив, что я переминаюсь с ноги на ногу. «Да я чего сейчас?» — пожал я плечами. «Сумочку еще одну притащу и вуаля!» Я быстренько забрался по сходням на борт, хозяйственно втащил их и показал Вове в рубку большой палец. Мол, все, готов, ты мне не пальцы показывай, а помогай давай. Видишь, на бортах швартовые и на носу с кормой, давай отвязывай их. Да куда ты, блин, не от катера же, балбес, от тех тумб на берегу. А-а, я хлопнул себя по лбу, так бы и сказал, так и сказал. Сразу надо было говорить. Точно, усмехнулся Вова, все забываю, что ты ленивый. Да хрен с ней, с веревкой этой, другую поставим. Так ты и отмажешься. Или, а чего мне на пирс вылезать, если тут можно отвязать? Знаю я тебя, злые вы, уйду я от вас, проворчал я. Черт, Вовка слишком хорошо меня знает. И допер ведь, гадина. А так от катера отвязать, 2 секунды дела. Но нет, пришлось лезть на пирс, сматывать, развязывать. «Все, Боб, я все отвязал», — наконец заявил я. «Ну тогда отталкивай нас от берега». «Нифига себе», — возмутился я. «Может, еще в воду прыгнуть и потолкать? Лучше по берегу впереди бежать и за веревку тащить». «Нашел бурлака», — вновь возмутился я. «Ну нет, так нет», — пожал плечами Вова. «Тогда внутрь лезь». «Собственно, никаких проблем с отчаливанием у нас не произошло. Катерок легко отошел от берега, Вова не жал на газ, или что там у кораблей. Короче, шел он с минимальными оборотами движков, так что мы плавно отвалили, плавно же развернулись, и также неспешно отошли от берега метров на 150, где и встали, зацепившись за здоровенный буй. Вовка заглушил двигло и откинулся в кресле. «Все, Жень, ищи себе самый удобный диван и можешь отрубаться. Кораблик, блеск, шик, красота. Внешне неказистый, но все агрегаты в идеале, топливо полные танки, и запас хода у него какой-то нереальный. Так бы и плыл отсюда до Ахтиера. Хаем, ты знаешь, Боб, это ведь мысль. Но мы ее с утра подумаем. Лады, лады, лады. Все, снов, утро. Никто за всю ночь нас не побеспокоил. Более того, и на тачке наши тоже покушений не было. Я отлично выспался и с утра оглядел наше новое приобретение совсем иным взглядом. Да, катерок обшарпанный, но обслужен очень хорошо. Груза может тащить не меньше газельки, плюс еще и пассажиры. И даже для сна разместиться вполне можно вчетвером, просто выкинув некоторое количество лишнего барахла из кают-компании. А еще с таким транспортом полагается целый мешок ощутимых бонусов. На воде не бывает пробок, по воде не ходят зомби, на воде куда проще засечь противника, причем сделать это можно гораздо раньше, чем он успеет сократить дистанцию. Да и мотор у катера такой, что от погони можно уйти. Эх, колеса бы ему приделать, и вообще огонь. Но если серьезно, минусы тоже, конечно, есть. Не только мы всех видим, но и нас тоже. Да и выбор маршрутов сильно ограничен. А если нужно куда-то выйти, то все ножками, ножками. Никакая машина сюда при всем желании тупо не войдет, разве что мотоцикл. Но все равно при разгрузке-загрузке это будет такой геморрой. Вовке я изложил все свои соображения уже с изрядной долей скепсиса, и был удостоен его слегка презрительного взгляда. «Джей, а ты вообще как, на карту когда-нибудь смотрел? Ну там с целью знать, что в округе у тебя есть. Да на кой черт мне карта окрестностей Бадатия? Ну, как видишь, очень даже нужна. Короче, твой аргумент про то, что мало куда можно попасть, это полная лажа. Так как ты не в курсе, то доношу до тебя. Всей вот этой красоты с бетонными берегами», он указал рукой на берег, «тут от силы еще 10 километров. Дальше Зурилга превращается в огромное озеро Тиранкул, в конце которого дамба, электростанция и пролив к Ахтиеру. В этот самый Тиранкул впадает добрая сотня речек, речушек и ручьев, и для этой малышки больше половины там проходимы, так что идти можно почти куда хочешь, хоть до столицы. Слушай, а здорово, вот только транспорт. А что транспорт? Найти Урал или Минск с коляской, и вон, на корму его загонять. Закрепить нормально, чтобы качкой не снесло, и готово. А спускать как? Да что мы, 2 здоровых мужика, мотоцикл не спустим. Катер к берегу, доски с носа и скатили. Так же и назад закатили. Вот и все проблемы. Хм, я задумался, ну в теории звучит просто. Так что думаешь, дальше идем водой, куда идти только? Вот вопрос, вздохнул Вова. Но это все потом. Сначала надо отсюда уйти, наших забрать, а дальше надо думать. Я согласился. Дел и планов нам действительно пока хватает. Вон, чтобы перегрузить все из машин на катер мы потратили почти 2 часа. Хотя, казалось бы, что там у нас? Да ничего по большому счету. Оттаскать задолбались. Да и до перегрузки у нас случились приключения. Сначала Вовка раза 4 не мог правильно выбрать курс и скорости, в результате отворачивал от пирса, опасаясь разбить наш катер. Потом, когда мы все же добрались к пирсу, я спрыгнул на него, вот только не догадался, что канат надо не перебросить, а в руках держать во время прыжка. В итоге конец сполз в воду, а я как дурак сигал туда-сюда, чтобы сначала его достать из воды, потому уже с ним на пирс, чтобы завязать. Ну и самая вишенка на торте, так сказать, слить бензин. Дело в том, что я всегда это представлял себе как-то так. Берешь, значится, длинную трубку, пихаешь ее в бензобак, потянул на себя и оттуда полилось. На деле потянул на себя, вдохнул пары, закашлялся, выронил нахрен трубку, сбил канистру. Ну что делать, у меня опыта в этом деле маловато. А вот Вовка ловко и быстро слил сжиги. Я уж думал плюнуть и сказать, мол, тут пусто, но мой коллега таки смилостивился. Он походя отобрал у меня трубку, буркнув что-то вроде: «Эх, Жека, смотри и учись, пока я жив», как-то по-хитрому поковырял ей в баке, пропихивая глубже, и потянул губами, тут же вынимая изо рта кончик трубки и наклоняя ее в канистру. Из трубки бодро побежала желтоватая струйка бензина. «Вот блин, а что ты такое сделал? Шланг надо в бензин запихать, а не просто в бак. Городской ты, Женя, человек. Что, ни разу, что ли, не сливал бензин? Честно, я никогда не видел в этом нужды. Я и говорю, городской. Ну не было у меня необходимости бензин стырить. Без надобности он мне. Город», протянул Вова и сокрушенно покачал головой. «Пока сливался бензин, мне что-то словно кольнуло под сердце. Я завертел головой, пытаясь отыскать источник моей тревоги, но ничего подозрительного не увидел. Что там?» Заметив мои метания, спросил товарищ, не отрываясь от процесса слива бензина. «Вов, надо валить», я решил ничего не таить и сказать как есть. «У меня чувство жопы прям вопит. Что-то не так, быть беде. А что, не понимаю». Вова опасливо огляделся. «Ладно, мы вроде и так все загрузили», заявил он. «Хотя странно, почему у тебя твой гномовитый характер не работает? Я был уверен, что ты с тачек даже лампы с фарами пооткручиваешь». «Не смешно, Вов». «Ладно, ладно, я понял, тебе не нравится тут», кивнул Вова. «Тогда уходим». Вова перепрыгнул на катер, оставив мне тащить заодно все наполненные канистры. Я, матюкаясь себе под нос, потащил их к сходним, не выпуская из рук корот. «Ну бывают у меня такие вот приступы пресловутого чувства жопы, и я им доверяю. А сейчас оно уже не вопило, оно истерично орало. Бросай все и беги отсюда». Но я канистры так и не выпустил. Пятясь, я зашвырнул их кое-как и принялся отвязывать первый канат, когда раздался панический вопль Вовы. «Жека, быстро на борт, биваом!» Не задавая тупых вопросов, я пулей влетел по сходни на борт, тут же затягивая за собой доску, и кинулся ко второму канату, на бегу доставая свой нож. Ну и да, конечно же я решил посмотреть, что вызвало такой панический вопль Боба. Лучше бы я этого не делал. Возле наших тачек из воды на волнорез лезло нечто. Вот прямо-таки то самое нечто из старого фильма. Какой-то конгломерат из конечностей, туловищ, глаз, в общем, страшно, аж жуть. И эта масса, отдельные части которой были соединены между собой оголенной, лишенной кожи, красной и пульсирующей плотью, сейчас бодро семенила к нам по пирсу на паре десятков своих разнокалиберных ног. Пока мои глаза смотрели и офигевали, мое тело продолжало действовать. Я поспешно перерезал канат, не отводя глаз от твари, и в тот же миг Вовка газанул так, что у нас аж нос задрался вверх, а я чуть было кубарем не полетел за борт. Ушли мы, надо сказать, вовремя. Буквально несколько секунд, и все, тварь бы была рядом. Промедли я хоть секунду лишнюю, и все, эта дрянь залезла бы сюда и начала бы нас рвать. А так она попыталась прыгнуть, но сигануть на десяток метров, настолько мы успели отойти от пирса, при такой-то массе, это из области фантастики. Вот и тварюка не смогла преодолеть законы физики, всей своей немалой тушей улетела в воду за кормой катера. Мне даже показалось, что упав на воду, она словно бы разломалась на части. Что ж, так ей и надо. Я, все еще сжимая в руках калаш, пару минут смотрел в то место, где она пошла ко дну, ожидая до чего угодно. Хоть того, что сейчас эта хрень выпрыгнет из воды и понесется по ней, аки по суше, нагоняя нас. Но вроде все было тихо, так что я поперся в рубку. Мне срочно надо было подтверждение того, что я не брежу. Вов, а Вов, ты же тоже это видел? Я до сих пор не знаю, что это я такое видел, признался Вова и поморщился. Бррррр, даже в ужастиках такого не было. Ноги, руки, рты там, глаза, тела. Все это дерьмо, слипшееся вместе, меня ведь не сглючило. Продолжал допытываться я. Даже от описания мурашки, признался Вова, это уже не мут, это аморф какой-то. Хорошее название, хмыкнул я, умеешь ты выразить в одном слове то, на что я целую речь готовлю. Ну, потому что я тот самый чебурашка, который говорит, Гена, на просьбу передать полотенце, усмехнулся Вова и вдруг изменился в лице. Старик, ты вообще как, на тебе лица нет? Да никак, признался я, честно говоря, в шоке. Ведь чудом ушли, но ушли же, а мы ведь ее даже не видели. Просто интуиция подсказала. Ну и отлично, если всегда так будет подсказывать, прекрасно. Мне, кстати, когда возле пирса стояли, не по себе как-то было, но я на это особо внимания не обратил, да и занят был. Теперь видишь как, на все надо обращать внимание. И не говори, вздохнул Вова, как же такую хреновину мочить-то, если смыться не получается. Сжечь, наверное, ответил я, у меня идей нет, не думаю, что автоматы ей хоть что-то сделать смогут. Ну, может, еще картечь 4-0 проблем доставит. Блин, если таких будет много, нам хана, вздохнул Вова. Да и без этой дряни проблем хватает, хмыкнул я, сколько вчера мертвяков на улице было, помнишь? Да уж, кивнул Вова. Ладно, мы живы, а это уже хорошо. Жень, может тебе это пойти полежать, а? Нам полчаса плыть как минимум, отдохнешь. Идея совсем неплоха, но я лучше это вон там, в креслице посижу. Не хочется мне лежать где-то с закрытыми глазами. Нахрен? Да не вопрос. Во тебя разобрало-то, а? Ну у меня в принципе с башкой какая-то хрень, признался я. Но где бы взять мозгоправа, который не стремится сожрать эти самые мозги, я не в курсе. Так что придется как-то самому решать проблему. Ты серьезно? Удивился Вова. Насчет чего? Что с башкой проблемы? Еще скажи, что ты ничего не замечаешь. Вовка ничего не ответил на мою последнюю реплику, а я пошел и реально развалился в кресле напротив стационарной радиостанции. Наверняка это радиосистема, крутая штука, куда более эффективная, чем наши китайские радейки. Прямо жаль, что я ничего в них не понимаю, а ведь предлагали мне в свое время курсы по радиосвязи пройти. И чего, дурак, не пошел. С этой мыслью я провалился в сон, как будто кто-то просто нажал power off на мне. Проснулся я от того, что Вова тормошил меня за плечо. Вот ведь, задрых все же. Жень, Джей, твою дивизию. А, что, где, а где монстр? Я было вновь задремал, но Вова так рявкнул и одновременно с этим так меня тряхнул, что сон как рукой сняло. Тут нет никаких монстров, заявил Вова. А вот проблема у тебя действительно есть. Нервишки шалят или чего похуже. Ты проспал 20 минут, причем уже через 5 после того, как ты отрубился, я к чертям убрал от тебя оружие. Ты орал во сне, шарил руками, пытаясь автомат схватить. Чего, правда, что ли? Блин, я даже не могу вспомнить, что мне такое снилось. Вроде ничего. Ну, похоже, что наш последний гость тебе снился. Очень уж он тебя впечатлил, вздохнул Вова. Ладно, я сам все еще вздрагиваю, как вспомню. А ты давай, просыпайся. Мы в общем-то на месте, и то, что творится на берегу, мне совершенно не нравится. Тут я понял, что с момента пробуждения меня раздражало, но я не фокусировался на этом. Постоянные звуки стрельбы, как будто рядом компьютерный клуб и толпа задротов рубится в Battlefield или еще в какую стрелялку. Причем работало сразу много разного оружия, короткие очереди АК периодически сменялись такими длинными грохочущими звуками. Это был не пулемет, а что-то более серьезное. Ну, или какой-то незнакомый мне пулемет. Как стреляют из ПКМ, я точно знаю, а это что-то другое. И вот в эту чисто военную какофонию регулярно вплетались еще и выстрелы охотничьих ружей, характерно громко бухающих одиночным. И что это там за 4 июня? Прим автора Грохта. Женя большой любитель американщины, поэтому упоминает знаменитый праздник День независимости 4 июня, во время которого грохочут фейерверки по всем штатам. Да черт его знает, что там такое, пожал плечами Вова. Похоже, на лагерь навалились все окрестные зомбаки. И много, охрана отбиться не может, палят и палят. Я начинаю беспокоиться за девочек. Вов, ну там вооруженного народу всяко больше, чем тут у нас с тобой на катере. Думаешь, они не отобьются от каких-то зомбаков? В этот момент накатила волна, тряхнув катер, и Вова повернулся к ветровому стеклу. Они были уже почти на месте, до лагеря беженцев оставалось всего ничего, и теперь берег был виден Вове как на ладони. Он обвел неверующим взглядом весь открывшийся пейзаж и прошептал: «Не, Жень, от этого они не отобьются». Глава 8. Штурм лагеря. По центральной улице на лагерь шли зомби, причем не одиночные зомбаки, и даже не толпы. Это был сплошной колышущийся ковер живой мертвечины. Уверен, что вздумай кто-то проскочить через эту толпу, он застрял бы, уже пройдя пару метров. Мертвяков была самая настоящая орда, нескончаемая, бесконечная, постоянно пополняющаяся ручейками из ближайших улиц и домов, и все как один шли к лагерю. Видимо, мертвяков привлекала стрельба. Своими полусгнившими мозгами они понимали, что там, где стрельба, есть и жратва, ну или просто шли на шум. Сначала один, затем другой, вереница из дюжины мертвяков встречалась с другой, образуя толпу, в которую вливались все новые и новые твари. И вот их уже сотни, тысячи. Они медленно топчутся друг за другом, неспешно бредут на звуки неутихающей стрельбы. Кажется, что чем больше перестреляют этих тварей, тем больше придет новых, они будут стекаться со всего района, а потом и со всего города, с его окраин. И будет это продолжаться до тех пор, пока нежить не сметет заслоны, не сожрет защитников, пока пальба не затихнет. Даже быстрого взгляда на лагерь хватило, чтобы понять, он уже в осаде. Зомбаки торчали не только у ворот, но и под забором с торцевой стороны, сбредались со стороны города, и даже у берега их хватало. Они окружили лагерь, отсекая любую возможность войти в него или покинуть. Но больше всего неупокоенных было, конечно же, со стороны ворот. Скорее всего, именно там начали палить, именно туда начали сходиться толпы. Самое неприятное тут было в том, что при такой плотности мертвяков проникнуть в канализацию уже разведанным ранее путем было нереально. Стоит замешкаться, и все, будешь разорван и сожран. Значит, нужен новый план. Стадион со стороны канала был по сути неприступен. Высокий сплошной забор, сразу за которым начинались трибуны, а точнее их задняя часть без дверей и окон. Здесь было множество всевозможного оборудования и, так сказать, всяческих закадровых штуковин вроде блоков промышленных кондиционеров, выходов вентиляционных коробов и тому подобной лабуды.